суровая Ивадзима. После захвата Филиппин целью наступления стали острова Формоза, Окинава и Ивадзима, группы Волкано. Они могли служить базами для непосредственного авиационного наступления на японские острова. Захват взлетно-посадочных площадок на Ивадзиме, лежавший прямо на маршруте налетов американских тяжелых бомбардировщиков на японские острова, с одной стороны лишил бы японцев выдвинутого вперед аэродрома подскока и наблюдательного пункта ПВО. С другой, позволил бы самим американцам сопровождать свои бомбардировщики истребителями на всем маршруте. Остров Ивадзима не окружен коралловыми рифами, но все же плавающие транспортеры использовали здесь как еще один тип десантно-высадочных средств, позволяющий ускорить высадку. При планировании операции «Детачмент» предполагалось широкое использование машин ЛВТ для снабжения десанта после захвата плацдарма на берегу. К тому же ожидалось сильное сопротивление японцев на острове, и планировалось использовать плавающие танки и бронетранспортеры как для высадки десанта, так и для его поддержки огнем на первой стадии. Была проведена самая длительная и интенсивная на Тихоокеанском театре военных действий авиационная подготовка. Утром 19 февраля 1945 года 5-й американский десантный корпус, 3 дивизии морской пехоты, 2 отдельных пехотных полка, большое количество инженерных частей начал высадку на остров Ивадзима, ставшую самым кровавым сражением для американской морской пехоты. В первом десанте задействовали 68 плавающих танков и 380 транспортеров ЛВТ. В основном это были ЛВТ-4 и бронированные ЛВТ-А2. К юго-восточному берегу Ивадзимы они двинулись в 8:30 по довольно спокойному морю под прикрытием дымовой завесы и тумана. Передовой эшелон десанта включал 7 батальонов 4-й и 5-й дивизии морской пехоты. В первой волне шли ЛВТ-А4 из 2-го батальона плавающих танков морской пехоты. Непосредственно за ними несколько волн плавающих транспортеров, включая частично бронированные, с войсками. Первая и вторая волны шли с интервалом в 1 минуту. Далее шли десантные корабли с танками и бульдозерами. В 9:30 первая волна десанта достигла берега. Некоторые танки пытались вести огонь еще на подходе к берегу, но волнение у берега, незащищенного рифом от волн, делала прицельную стрельбу невозможной без гиростабилизатора, и вскоре стрельбу прекратили, чтобы не подвергать опасности собственные войска. Ивадзима подтвердила известную истину, что для десантно-высадочных и переправочных средств не существует стандартных ситуаций и условий применения. Каждая операция требует решения новых задач. Поверхность острова составляла мягкая, сыпучая вулканическая порода, в которой вязли не только ноги солдат, но и гусеницы машин. Вязкий грунт и уступ берега мешали высадке, а на некоторых участках, в частности на участке высадки 5-й дивизии морской пехоты, ЛВТ даже не смогли выйти на берег. Многие так и остались в прибрежном песке. Тем не менее, к 9:45 все 7 батальонов высадились на берег и почти сразу попали под хорошо подготовленный огонь японских пулеметов и артиллерии. С подходом десанта к урезу воды американская корабельная артиллерия перенесла огонь вглубь острова. Японцы, скрывавшиеся в убежищах, вернулись на позиции и открыли прицельный огонь по участку высадки, на котором сгрудились выбравшиеся на берег войска, транспортеры ЛВТ и обломки разбитых средств. Американским командирам с трудом удалось восстановить порядок. Некоторые транспортеры вернулись в воду, пулеметчики с них пытались вести огонь по берегу. Плавающие танки приступили к решению задач огневой поддержки. Они не пытались продвинуться вглубь острова, в основном прикрывая огнем неглубокий занятый плацдарм. Как только корабли типа ЛСМ смогли доставить на берег достаточное количество средних танков «Шерман», они помогли быстро очистить берег, и слишком уязвимые плавающие танки вскоре отвели. Через 3 часа после начала высадки к берегу подошли плавающие транспортеры с предметами снабжения, которые они стали выгружать уже в глубине острова. К концу дня десант потерял 2420 человек, в том числе 519 убитых или пропавших без вести. 21 февраля на остров высадилась 3-я дивизия морской пехоты. К 25 февраля американцам удалось захватить почти половину острова. Бои на маленьком острове шли до 26 марта. Японцы неоднократно контратаковали, просачивались даже и на участке высадки. В глубине острова куда большее значение имели огнеметные танки, а не плавающие транспортеры. Тем не менее, в ходе этих боев экипажи ЛВТ проделали большую работу по доставке личного состава и предметов снабжения на берег и вглубь острова. В составе 10-го батальона плавающих транспортеров здесь использовалась ремонтно-эвакуационная машина ЛВТ-А2Р на базе бронированного ЛВТ-А2. На Эводзиме использовали также легкие плавающие гусеничные транспортеры М-29С «Визель».